Так все равно же никто ничего не поймет. Говорится, Брама принял все ведическое знание двумя трансцендентными слогами, которые прозвучали в его сердце. Тапа. Брама реализовал все ведическое знание из двух слогов, позвал своих детей и сказал им: «Тапа!» Они. И чё? Понял, да, теперь? Можно? Можно? Но обычно вот так натыкаешься на такое лицо. И чё? Я вчера на Яна Даршине натыкаюсь очень часто. Человеку объясняешь? Да вы не понимаете просто. Ну что я сделаю? Что вы сделаете? Вот мудрец-то, он же тоже видит, что никто ничего не понимает, что он понимает.